Ее взгляд на свою профессию был разумным и вызвал у Оливера уважение, но ее слова вдруг озадачили его. «Вы случайно от меня ничего не скрываете, мисс Сэмпсон? Вдруг сюда зайдет ваш муж и вмажет мне по носу?» Шарлотта засмеялась, представив такую сцену, и покачала головой, в то же время сражаясь с порцией спагетти. «Это невозможно. Я была замужем всего один раз, и давным-давно, когда мне был 21 год. Выскочила я буквально через 10 минут после окончания колледжа. И что же? Очень просто. Он был актером. Скоропостижно скончался, а я с тех пор не встречала никого, за кого хотела бы выйти замуж. На съемочной площадке редко можно встретить мужчину, с которым хотелось бы провести остаток жизни». В течение нескольких лет она еще крутила роман с продюсером, но это ни во что не вылилось. Потом подолгу у нее никого не было, или же были знакомства с людьми, не связанными с телевидением. «Наверное, я слишком разборчива. Моя мама говорит, что я уже перевалила за гору». Шарлотта посмотрела на Оливера с грустью, но и с искоркой озорства в глазах. «В следующем месяце мне исполнится 34. По-моему, я немного перезрела для замужества». Олли весело рассмеялся. «На вид ей было около 20. Я так не считаю». «А здесь что, существует такое мнение?» «Если тебе больше 20, ты труп. К 30 годам позади первая пластическая операция, к 35 вторая и еще как минимум одна операция на глазах, если не две. В 40 все кончено, поэтому я и говорю, что надо иметь в жизни еще что-то». Говорила она вполне серьезно. «А если не мужа и не детей, тогда что?» «Что-то, чем была бы занята голова. Я раньше много работала с детьми-инвалидами, правда, теперь у меня нет времени». «Я вам одолжу своих». «А какие они?» Судя по тону, ее это в самом деле интересовало, и Оливер растрогался. Трудно было поверить, что Шарлотта — преуспевающая знаменитость. Она так трезво говорила, была такой приземленной. Оливеру это очень нравилось, как, впрочем, и остальное в ней. Для него даже отошла на задний план ее внешность. Он почувствовал ее искренность, внутреннюю красоту. Думая о ней, он и попытался ответить на вопрос Шарлотты о его детях. «Мел умная и ответственная, и безумно хочет стать актрисой, по крайней мере, сейчас. Бог знает, кем ей захочется быть потом. Но она собирается поступать в колледж на театральное отделение. Высокая блондинка и вообще замечательный ребенок. Думаю, она вам понравится». Он решил, что Шарлотта и Мел должны познакомиться, а потом подумал, не слишком ли много ему хочется. Но Шарлотта, похоже, не имела ничего против. «А Сэм смышленый парень, ему 10, живой как ртуть, всеобщий любимец». Затем Олли рассказал ей о Бенджамине, Сандре и их ребенке. «Да, видно, нелегко ему достается», — вздохнула Шарлотта. «Весьма. Но он полон решимости делать то, что считает правильным, даже если сам от этого страдает. Подругу он, похоже, больше не любит, зато без ума от малыша». «Так вы, значит, дедушка», — произнесла она и вдруг озорно посмотрела на Оливера. Глаза у нее были такие же зеленые, как у него, но они этого не заметили. «А вы мне не сказали, когда мы познакомились». Олли улыбнулся. «Разве это имеет какое-то значение? Колоссальное! Вот я скажу своей родне, что ходила на свидание с дедушкой, тот они будут ломать голову, зачем мне это понадобилось». Похоже было, что она оставалась с ними в тесных отношениях, и это Оливеру тоже понравилось. Он рассказал ей даже об отце и о Маргарет. Они прилетят в январе повидать ребят. Она для него самый лучший вариант, хотя поначалу я так не думал. Для меня это был сильный шок, когда он женился на ней почти сразу после смерти матери. Правда, забавно. Сколько бы нам ни было лет, в отношении к родителям мы всегда ведем себя как дети, вам не кажется? Кажется. Я сперва ужасно возмущался по ее поводу, но отец на склоне лет имеет право хотя бы на капельку счастья. И достоин красивой старости. Да, конечно. Я надеюсь познакомиться с ними, мягко произнесла Шарлотта. Они закончили ужин, еще чуть-чуть поговорили за кофе, потом пошли на выход к машине. По пути два человека остановили ее, прося автограф. Шарлотта не отказывала, напротив, раздавала их дружелюбно и ласково, почти с благодарностью. Олли заговорил об этом, когда они сели в машину. Шарлотта устремила на него серьезный взгляд своих широко раскрытых зеленых глаз. «В телебизнесе?» «Никогда нельзя забывать, что благодаря этим людям ты такой, как есть. Без них ты никто. Я об этом всегда помню». Самое замечательное было то, что слава не вскружила ей голову. Она была удивительно скромной и почти застенчивой.